Наташа отвела глаза. В самом деле, все это ей в голову почему-то не приходило. Ей казалось совершенно естественным, что Ира приезжает два раза в неделю с полными сумками и достает любые книги и учебники, которые Наташа заказывает. Краска стыда разлилась по ее лицу. Как бы там ни было, Василий прав, она уже взрослая и не должна сидеть на шее у бедной Ирки. Что она маленькая? Нет, в присутствии этого сказочного черноглазого принца Наташа Терехина ни за что не согласилась бы выглядеть маленькой и глупой. «Я буду делать все, что нужно», — тихо пробормотала она, не поднимая глаз. «Ну вот и славно», — повеселел Василий. «Тогда я пойду, а Мирон останется. Сегодня у вас будет первое занятие. Да, кстати, когда мы тебя...» Он замялся, подыскивая слова. «Увозили, у тебя в руках была книга. Ты не беспокойся, она не потерялась. Завтра тебе ее вернут». «Надо же, за всеми перипетиями она даже про книгу забыла. А ведь она так тряслась над этим учебником Гольдмана. Ира всю Москву обегала, но так и не нашла его, потому что издавался учебник очень давно. Сейчас его даже у букинистов нет. Заветную книгу принесла ей та женщина из милиции, которая приходила в отделение, когда убили медсестру Алю. С того момента Наташа с учебником не расставалась, даже на прогулке брала его с собой, открывала на любой странице и решала задачи в уме. А задачи у Гольдмана были замечательные, знаменитые задачи. Ни в одном другом учебнике таких нет. Небольшие, лаконичные, изящные. Это их качество Наташа особенно ценила, потому что они легко запоминались, и можно было их решать без помощи ручки и бумаги. Дверь за Василием закрылась, и Наташа вдруг с необыкновенной остротой почувствовала, что осталась наедине с принцем своей мечты. Она не знала, что сказать и вообще, что нужно делать в этой ситуации. Начинать разговор самой или ждать, пока он заговорит? «Как ты себя чувствуешь?» — неожиданно спросил Мирон. «Спасибо, хорошо», — вежливо ответила она. «Можешь заниматься? Или отложим до завтра?» «Нет-нет», — торопливо сказала Наташа, испугавшись, что принц сейчас исчезнет и больше никогда не придет. «Я в порядке. А что мы будем делать?» «Для начала я должен установить уровень твоих знаний. Может, ты вовсе не вундеркинд, а самая обыкновенная девушка?» Вот тут ей стало по-настоящему страшно. В самом деле, с чего они взяли, что у нее какие-то необыкновенные способности? Да, она любила математику с самого раннего детства, и мама настаивала, чтобы она занималась с частным педагогом параллельно со школьной программой. В школе у нее, конечно, были одни пятерки, но это не показатель, ведь в школе она училась только до 5 класса, а потом оказалась в больнице. Пятерки в 5 классе — это ерунда. Там не математика, а одно сплошное развлечение. В больнице она стала усиленно заниматься своим любимым предметом, и дядя Саша, папин товарищ, всегда проверял, как она решает задачи, и очень хвалил ее. Но он ни разу не сказал, что она вундеркинд. Просто очень хвалил и говорил, что головка у нее светлая, и она должна обязательно продолжать учиться, у нее к этому есть все данные. Но если в первый же раз окажется, что способности у нее самые обыкновенные, то Мирон больше не придет. Значит, она должна очень постараться, потому что если похитители ошиблись, и у нее нет никаких выдающихся способностей, то она перестанет быть им нужной. И что они тогда сделают? Вернут ее домой? Или не вернут, оставят здесь навсегда? Да нет, зачем им тратиться на нее, кормить, поить, обслуживать или платить деньги за ее перевозку обратно в Москву? Наташа хорошо представляла себе, что делают с людьми, которые перестают быть нужными. Не по собственному опыту, конечно, а по книгам, которые прочла, и фильмам, которые смотрела по телевизору в больнице. Все-таки интересно, куда же ее завезли? Эта женщина, Надя, так странно говорит, и Мирон тоже странное имя, несовременное какое-то. «А почему тебя зовут Мироном?» — внезапно спросила Наташа. «Как почему? Не почему. Зовут, и все. А что тебя удивляет?» «Я никогда не слышала такого имени. Оно старинное?» «Да нет, вполне обычное. У нас очень многих мальчиков так называют». «Где это у вас?» «У нас», — твердо повторил Мирон. «А где именно, тебе знать не полагается. Мы будем заниматься или будем обсуждать мое имя?» Она не стала упорствовать. Ведь Мирон в любую минуту мог повернуться и уйти, если она не будет слушаться. Значит, она будет послушной и покладистой. Только бы он не уходил, только бы еще побыть с ним.